Он резко отодвинул стул назад и встал. «Что это за журналистская работа?» «Уходи, Корсико, и не возвращайся, пока не напишешь такую статью, которую можно печатать». «А как насчет этого?» Корсико потянулся к копии свидетельства о рождении. «Никак насчет этого. Это всего лишь свидетельство о рождении, в котором отсутствует имя отца. Таких, возможно, существует 200 тысяч, и ни одно из них не является новостью. Вот когда ты добудешь запись выступления министра внутренних дел или комиссара полиции, где они заявляют, что ничего не знали о похищении ребенка вплоть до ее смерти, тогда у нас появится причина задерживать передачу номера в печать. А пока что хватит отнимать у меня попусту время». Корсико что-то начал говорить. Останавливая его, Родни поднял руку. Он с трудом мог поверить в то, что только что сделал Лаксворт, использовать такой предлог, чтобы зарезать весь материал. Действительно ли ему этого хотелось? В этом следует убедиться. «Ладно, Митчелл, — сказал Родни, — давай вернемся к честной игре. Мы все проверяем и перепроверяем. Достаем еще три подтверждения. И быстро, прежде чем Корсико успел что-либо возразить, спросил: «Так что у нас пойдет на первой странице, Дэн?» «Пустим статью о Боэн так, как есть, без всяких изменений. И ни слова об отсутствии мифических полицейских отчетов». «Черт!» — выдохнул Корсико. «Мой материал — верняк, я это знаю». «Твой материал — навоз», — отрубил Лаксворт. «Это просто... Мы поработаем над ним, Дэн». Родни подхватил Корсико под мышки и быстренько вытолкнул из кабинета, закрыв за собой дверь. «Какого дьявола?» — возмутился Корсико. «Мой материал — сенсация. Вы это знаете. Я знаю. К чему эта идиотская возня?» «Родни, послушай, если мы его не напечатаем, это сделает кто-то другой. Мне просто нужно взять этот материал и отнести его в Глоуб и продать им. Это же горячая новость, сенсация. И ни у кого этого нет, кроме нас. Проклятие! Чтоб они все... Мне нужно было...» «Продолжай над этим работать», — спокойно сказал Родни, бросив любопытный взгляд на закрытую дверь кабинета Лаксворта. «Что?» «Я должен попытаться взять интервью у комиссара полиции, заставить его побеседовать со мной об одном из членов парламента? Чушь собачья!» «Нет, забудь об этом. Продолжай расследование». «Расследование? Ты считаешь, существует связь, не так ли? Ребенок, свидетельство о рождении и так далее?» Корсико выпрямился, расправил плечи. Если бы он имел привычку носить галстук, то сейчас, вероятно, поправил бы его узел. «Стал бы я за этим гоняться, если бы ее не было». «Тогда найди эту связь и принеси мне». «И что тогда?» «Лаксворт, пошли его к черту. Разнюхай историю. Остальное я беру на себя». Корсико стрельнул взглядом в сторону редакторского кабинета. «Она чертовски запутанная, эта история. В Впервые в его голосе зазвучало некоторое смущение. Родни схватил его за плечо и легонько подтолкнул. — Верно, — поддакнул он. — Добудь этот материал. Напиши статью и принеси мне. — И тогда? — Я найду, что с ней делать, Митч. Деннис Лаксворт нажал на кнопку включения монитора своего компьютерного терминала и рухнул в кресло. На экране засветились цифры, но Лаксворт не смотрел на них. Он включил монитор просто, чтобы было чем оправдать свою бездеятельность. Теперь он мог повернуться к экрану, изображая, что жадно вчитывается в бессмысленные комбинации букв, в случае, если кто-то вдруг войдет в кабинет, ожидая застать редактора Source за разработкой истории, которая в данный момент занимает каждого репортера в Лондоне. Митч Корсика был лишь одним из многих, усердно перелопачивающих жизнь Ив Боуэн. Лаксворт понимал, насколько маловероятно, что Митч Корсика и Родни Аронсон поверили в разыгранную им сцену редакторского произвола. Возглавляя в течение многих лет «Глоуб» и «Сорс», он еще ни разу не снимал с печати статью, обещавшую столь же грандиозный скандальный успех, как этот рассказ о том, как член парламента Боуэн не обратилась в местный полицейский участок по поводу похищения ее дочери. К тому же это был рассказ о Торе. Он должен был бы восторгаться множеством великолепных возможностей, которые предоставляет ему эта история. Он должен был бы гореть неистовым желанием преобразовать открытие о том, что Эвелин не позвонила в полицию, в умное и нравоучительное обвинение в адрес партии Тори в целом. Вот они. Полюбуйтесь. Превозносят до небес свою приверженность основополагающим британским ценностям, одна из которых, надо полагать, британская семья. И когда семье угрожают таким гнуснейшим образом похищением ребенка, известный член правительства Тори, как сообщают наши источники, не потрудился хотя бы подключить к поискам ребенка сотрудников собственного ведомства. Вот возможность раздуть скудные сведения в историю, которая еще раз изобразила бы Тори как пустых болтунов, кем они в действительности и являются. И он не только не ухватился за эту возможность, он сделал все от него зависящее, чтобы уничтожить ее. Лаксворт понимал, что в лучшем случае он лишь выиграл немного времени. То, что Корсика так быстро раздобыл свидетельство о рождении, то, что у него был вполне логичный план раскопать прошлое Эвелин, подсказало Лаксворту, как безосновательно было ожидать, что тайна рождения Шарлотты останется тайной и сейчас, когда она мертва. Митч Корсика обладает такой инициативностью, которую он, Лаксворт, при других обстоятельствах только бурно приветствовал бы. Способность этого парня чутьем находить тропинку к правде приводила в изумление, а его неподражаемое умение обхаживать людей с тем, чтобы они сами сказали ему эту правду, было достойно восхищения. Лаксворт мог помешать его расследованию, ставя определенные ограничения, высказывая лицемерные предположения о роли министра внутренних дел и нового Скотланд-Ярда, или приказывая парню перепроверять все подряд. но он не мог совсем остановить ход расследования, иначе как выгнав его с работы. Что только подтолкнет его к тому, чтобы вместе со своим блокнотом и тонким нюхом на скандальной новости переметнуться к конкуренту, скорее всего, в «Глоуб». А уж у «Глоуб» не будет таких причин, как у Лаксворда, чтобы срывать публикацию истории, обнажающей правду. «Шарлотта!» «Господи!» — подумал Лаксворд. Он даже никогда не видел ее. Видел лишь рекламную фотографию, распространявшуюся во время избирательной кампании Ивелин. Кандидат в члены парламента позировала перед объективом в домашней обстановке, в окружении улыбающихся, любящих членов семьи. Это все, что он мог вспомнить. Даже и тогда, просматривая фотографии, он лишь бросил на этот снимок презрительный взгляд, каким одаривал всех кандидатов, позирующих перед всеобщими выборами. На самом деле, он тогда даже не посмотрел на девочку, не потрудился вглядеться в ее черты. Это была его дочь, но единственное, что он о ней знал, — это имя. А теперь еще и то, что она умерла. Тогда ночью в воскресенье он позвонил в Мэрилбоун. Услышав трубки голос, Ив коротко сказал: «Сообщение в телевизионных новостях, Ивелин. Найдено тело». «О, Боже! Ты просто чудовище! Ты готов на что угодно, лишь бы сломить меня», — ответила она. «Нет, послушай, это Уилтшири. Ребенок, девочка, мертвая. Они не знают, кто она. Просили сообщить информацию. Ивелин, Ивелин». Она бросила трубку. С тех пор он больше с ней не разговаривал. Одна его часть говорила ему, что она заслуживает наказания, заслуживает публичного осуждения, заслуживает, чтобы каждый этап Шарлотты, этап ее жизни, ее исчезновение и смерть были выставлены перед ее соотечественниками на обозрение и обсуждение. И, как следствие, она заслуживает, чтобы ее сбросили с ее облеченной властью должности. Но другая его половина не могла радоваться ее падению, потому что ему хотелось верить, что какими бы тяжкими не были ее грехи, она сполна за них заплатила смертью ребенка. Тогда в Блэкпуле он любил ее не больше, чем она его. Их общение ограничивалось лишь слиянием тел, при этом желание обострялось полярной противоположностью их взглядов. У них не было ничего общего, кроме способности оспаривать противоположные точки зрения и желания выйти победителем из любого затеянного ими спора. Она была уверена в себе и сообразительна, и он, владевший словом как искусный фехтовальщик, ничуть не испугал ее. Их диспуты обычно заканчивались в ничью, но он привык одерживать победы над своими противниками и, не преуспев в этом с помощью слов, решил прибегнуть к другому средству. Он был тогда достаточно молод и глуп, и полагал, что подчинение женщины в кровати является декларацией мужского превосходства. Когда дело было сделано, он, преисполненный самодовольства, ожидал от нее сияющих глаз и томной улыбки. А впоследствии, как и подобает женщине, она должна была тихонько отползти в ближайшую щелку и впредь позволять ему безоговорочно и безраздельно царить среди своих коллег. То, что после соблазнения она и не подумала отползать ни в какую щелку, то, что она продолжала вести себя так, будто между ними ничего не произошло, то, что ее ум стал острее, чем когда-либо, сначала привело его в ярость, а потом заставило еще больше хотеть ее. По крайней мере, в постели, — думал он, — между ними не будет равенства. По крайней мере, в постели все победы будут его. Мужчины должны повелевать, — считал он, — а женщины — подчиняться. Но только не Ивелин. Что бы он ни делал и что бы она ни испытывала, а в этом он готов был поклясться, это никогда не лишало ее самообладания. Половой акт был для нее просто еще одним полем сражения, но оружием были не слова, а наслаждение. Хуже всего, однако, было то, что она с самого начала прекрасно понимала, чего он добивается. И когда она пришла к нему в последний раз, в то последнее торопливое утро, когда им обоим нужно было успеть на поезд, она приподняла его голову, приблизила его лицо к своему и проговорила: «Я не побеждена, Деннис, ни в чем, даже в этом». Ему было стыдно узнать, что результатом этих их совокуплений без любви стало зарождение новой невинной жизни. Настолько безразличны были ему тогда последствия его действий, что он даже не подумал о каких-то мерах предосторожности и не побеспокоился о том, принимает ли она какие-то меры. Ему никогда не приходило в голову подумать о том, чем они занимались, как об акте зарождения новой жизни. Он рассматривал это только как вопрос самоутверждения, как необходимый шаг, чтобы доказать ей, а прежде всего себе самому, собственное превосходство. Он не любил ее и не любил ребенка. Никто из них не был ему нужен. Если сначала он и испытывал какие-то уколы совести, то они быстро прошли после того, как он решил позаботиться о финансовой стороне дела. В определенном смысле это означало, что его никогда лично не затронут ни она, ни ребенок. Поэтому сейчас, казалось бы, он не должен чувствовать ничего, кроме горечи и потрясения от того, что ее, не знающее сомнений упрямство, стоило человеческой жизни. Но правда состояла в том, что его переживания выходили далеко за рамки горечи и потрясения. Он был внутренне скован чувством вины, гнева, боли и раскаяния, потому что твердо знал, что, будучи ответственным за жизнь ребенка, которого он никогда не пытался увидеть, он также несет ответственность и за смерть этого ребенка. И ничто теперь не сможет этого изменить. Никогда. Подавленный случившимся, он пододвинул к себе клавиатуру компьютера, нажатием клавиши отыскал статью, которая могла бы спасти жизнь Шарлотты. Прочел первую строчку. «Когда мне было 36 лет, от меня забеременела одна женщина». В тишине кабинета, изредка прерываемой лишь звуками, доносившимися из отделов газеты, в которую его наняли, чтобы вернуть ее почти из небытия, он произнес вслух последнюю строчку этой печальной истории. «Когда мне было 47, я убил этого ребенка.